хотя бы несколько часов не думать о том, что ей предстоит, и не молиться всем богам, чтобы на минуту, всего лишь на минуту, ей вернули зрение. Большего она не просит. На одну минуту. Этого будет достаточно, чтобы заглянуть в глаза и удержать в памяти издевательскую мину Арбена Галани, а затем навсегда стереть ее выстрелом из пистолета. Дальше темнота. Часть третья. Нью-Йорк. Глава 14. Джордан на умеренной скорости подъехал к Бруклинскому мосту. Движение еще не накопило привычной ярости, поэтому Джордан, несмотря на изворотливость Дукати, встал вместе с машинами в очередь на проезд по этой повисшей в воздухе полосе металла и асфальта. Ныне Бог не судил людям раздвигать воды, пришлось им выстроить мосты. Джордан всегда воспринимал их как символ переправы на другой жизненный берег. За спиной у него остался адрес Полис Плаза 1. Проезжая мимо, он не удостоил взглядом главное полицейское управление, где прослужил ни год и ни два. Без внимания оставил он Нью-Йоркский муниципалитет, имитацию Белого дома в миниатюре, где его брат распоряжался вверенной ему властью. Прямо сейчас он проезжал над городской тесниной Уотер-стрит. Если повернул голову вправо, то увидел бы крышу дома, где парень по имени Джеральд Марсалис разменял свою жизнь на небытие. Так разменял, что даже умер под чужим именем. А убийца Джерри Хо до сих пор гуляет на свободе. Но Джордан головы не поворачивал. Он смотрел прямо перед собой и представлял, как лежащий впереди пролет моста отражается в зеркальном козырьке его цельного шлема. Да все эти вехи пути он не смотрел ни из равнодушия к ним, просто ему не надо было смотреть, чтобы помнить об их существовании. Память никогда его не подводила. Все воспоминания отложились в ней с предельной четкостью, словно достопримечательности на цветных открытках, включая и стоящую на обороте цену. Есть люди, которым труднее отречься от себя, нежели расплачиваться за последствия своих поступков. Джордан Марсалис принадлежал к их числу и не задавался вопросом, достоинство это или недостаток. Так уж сложилось. Джордан понял это про себя уж давно, когда его друг Тед Качинский попросил у него взаймы $1000. Джордан знал, что они нужны ему позарез, и что, скорее всего, Тед их не вернет. Но он, тем не менее, одолжил ему эти деньги, потому что отказать в данном случае было труднее, чем лишиться $1000. По той же самой причине... 3 года назад ночью он заменил брата в разбитой машине и взял на себя вину за то, к чему был совершенно непричастен. Потом ему было горько и обидно от того, как повел себя Кристофер. Но закон Качинского сработал на этот раз. Причем Джордан отдавал себе отчет, что дело тут не только в отношениях с братом, а в том, что он частично выплатил долг, назначенный ему еще их общим родителем Джейкобом Марсалисом. Кристофер вырос в атмосфере богатства и презрения к отцу. Джордан же был окружен его любовью, и потому, справедливо или нет, считал себя обязанным старшему брату. Они росли не вместе, но знали о существовании друг друга. Когда случай их свел, каждый уже выбрал в жизни свой путь. Единственное, что их объединяло, — это голубые глаза и витавшая над ними тень отца.